средь бескрайней пустоты, под покровом туч густых, я иду, скользя в ветрах, заплутав в полях. Все плывет чудной туман, миражом среди полян, и скрывает лес печаль, сонная парча. Что могу найти я в слезах ветров, среди облаков, что бредут во тьме, как в море, некуда уйти и не улететь? И скитаюсь я один по Божьей воле. Спят под шалью дремоты отзвеневшие мечты, и молчанием покой все сковал собой. Нету здесь ничьих следов, ни друзей и ни врагов, лишь навис, как серый зонт, дальний горизонт. Что могу найти я в слезах ветров, среди облаков, что бредут во тьме, как в море, некуда уйти и не улететь? И скитаюсь я один по Божьей воле.